Ты не думай, Захар Тарасович. Ничего плохого я к тебе не со злом. И не с добром, скупо уточнил Захар. Не с добром, помедлив, спокойно согласился Митька. Откуда ему добру быть-то? Человек ты больно уж неудобный. Да и это все так, дурь. Я к тебе не от обиды. Я к тебе от непонимания. До твоего возврата в густище я ведь твердо решил сматывать вожжи. Все к тому определилось. Уж и душу мне по-другому отпустило. Уже и бабу обломал, и место себе присмотрел. А ты появился, и все наново пошло. Вроде кто удавкой меня захлестнул. И водит, водит круг себя. Что-то во мне заколобродило, заколобродило. Вот и потянуло хоть стороной-то узнать, что же это за сила такая у тебя, Захар Тарасович. Эх, Дмитрий, эту самую не городи, довольно дружелюбно хлопнул его по колену Захар. Вокруг своей совести ты на привязи кружишь, никак не порвешь. Придет срок, перетрется и само лопнет. А ко мне ты так... От своей же болезни и привязываешься. Не гожусь я в лекаре, Дмитрий. Башкой не вышел. Не прибедняйся, Захар Тарасович, тряхнул Митька выгоревшим густым чубом и теперь уже откровенно зло усмехнулся. Ты, я вижу, мужик затейливый, резко сказал Захар, поднимаясь с бревна. И в то же время с какой-то почти... неприятной верностью понимаю Митьку, в самом деле ведь он не хотел и в душе противился намерению Митьки бросить колхоз и уехать вообще из густищ. Противился неизвестно ради чего. Ведь чуть обвыкнувшись и оглядевшись после своего возвращения, он уже отлично знал, что ни Митька, ни сам он, никто третий здесь не помогут. Что они стояли друг против друга, злые, напряженные, и было в их лицах что-то родственное, до того одинаковое, что Фома Куделин, озадачившись, даже приоткрыл рот. Ни один из них не хотел уступить, и только под конец Захар, больше подчиняясь не той шальной силе, что так не к месту поперло из него, а неожиданному сдержанному чувству какой-то общности и мужской солидарности с этим Митькой-партизаном за то, что чего тот еще не прошел и не знал, и что вынужден будет пройти и узнать, хочет он этого или нет, как-то смягчился, потеплел. «Затейливый, затейливый», — повторил он. «Ты о других-то знаешь даже то, чего они ни сном, ни духом не ведают. Слушай, а может, надо проще, а?» Митька косо и тяжело повел плечом, точно что душило его. Повернулся и молча пошел. И Захар дня три после этого не видел его, хотя неоднажды принимался думать именно о нем. И как-то во время ужина завел об этом разговор с Ефросиньей. Не умея хитрить и не находя для этого никакой причины, та подтвердила, что Митьку из-за его прямого и непокладистого характера слышно дожирает начальство, и в председателях ему мало осталось ходить. Он меня еще в правленцы хотел выдвинуть, да я отказалась. «Давай, Васек, молочка добавлю», — сказала она по привычке видеть все, что делается за столом, и тут же долила из кувшина парного, только что процеженного молока, в глиняную кружку Васе, заметно за последнее время посвежевшему, и придвинула к нему еще один ломоть хлеба. «Поешь и в постель. Ночь теперь коротенькая, не успеешь задремать, открывать глаза надо». Огромная выкатывалась из-за слепнинских лесов луна, и росная тяжесть начинала окутывать землю. После тяжелого дня на новом коровнике ставили в этот день стропила и решетили их. Захару тоже хотелось побыстрее прилечь, но едва он добрался до дивана в горнице, его подхватил бешеный стук в дверь, а затем и в окно. «Открой, открой!»